93. О свечении пламенного сердца многие вообще не поймут. Но те, кто видели эти огни озарения, знают, насколько это свечение жизненно. Сам огненосец замечает эти мгновения света. Но многие условия позволяют или мешают присутствующему смотреть нерукотворный огонь. Конечно, свойства присутствующих, несомненно, влияют на качество самих явлений. Можно легко представить такую тьму гасителей, когда будет лишь мерцать звезда света. Но иногда самое простое и прекрасное сердце возжжет новую силу огненосца. Кроме человеческих воздействий и условий тонкого мира, множество явлений природы влияют. Так при грозе явление может усилиться, когда масса электрическая нагнетает и внутренние огни. Вода тоже может благоприятствовать явлениям внутреннего свечения при некоторых минеральных особенностях. Конечно, хуже всего непроветренный, ядовитый воздух домов. Конечно, если он является рассадником болезни, то насколько он может подавлять эманации сердца? Уявление свечения чаще, чем думают, но предубеждение и рассудочность всегда найдут свое умышление. Несчастье в том, что люди не могут найти несвязанные суждения. Пресловутая освобожденность, о которой так любят говорить, прежде всего не будет рабством суждений. 94. Когда призываю, помогите мысленно, тем оказываю особое доверие. Не каждого можно просить о мысленной помощи. Нужно быть уверенным в свойствах мыслей и в сосредоточенности сердечной энергии. Такие отборные мысли, как сильное радио. Нужно уметь собрать всю преданность и уметь не загромождать мысли посторонними чувствами. Ураган необходим, чтобы донести посылки. Крайней необходимости будет неуклонностью. Неправильно думать, что мысль нужна для земного плана. Может быть, она еще более нужна для тонкого мира, создавая мощное сотрудничество. При нагнетении мира часто можно создавать равновесие именно мыслями. 95. Воздействие токов, отмеченные вами, имеют двоякое значение. Они уравновешивают толчки космические и умножают силы посылок. Это так называемая психофизическая терапия. При сгущении тьмы такие сильные токи полезны. 96. Подвиг должен быть предметом беседы в каждый знаменательный день. Нужно принять подвиг как нечто призванное и не устать говорить и мыслить о нем. Несчастье порождается умалением подвига. Точно в малую дверь вносят большое подобие храма и при толчках ломают самые ценные украшения. Опасно в день знаменательный вносить свои сетования. Как пояснить, что такие грубые приемы подобны падению молота на струны приготовленного инструмента? Человек, изрыгающий самые разрушительные слова, как младенец прибавляет, ведь небо не обрушилось. Он не может усмотреть разрыва внутренних нитей, которые ничто и ничем не может связать. Так часто наносится непоправимый вред. Но каждое сердце, познавшее огни, утвердит понятие подвига, ибо без него тесна и невозможна жизнь, так понесем подвиг всех трех миров.